Глава 26. В следующие 4 дня на просторах Малого Сура развернулась настоящая битва. Армия Ордена неуклонно продвигалась на юго-восток, выбрасывая отряды то вперед, то вбок, то назад, стремясь окружить и зажать жалящих ее группу барбосы, коему я решил дать свободу рук, и моих парней. Мы постоянно маячили на виду у вытянувшейся в длинную колбасу армии Ордена, отлавливали разведчиков, засыпали стрелами отставших, откусывали сбившиеся с пути обозы, охотились на гаваков, целенаправленно сокращая этот ценный ресурс. Пройдя 2/3 пути, орденцы вынуждены были соорудить в одной из каменистых долин Черных гор укрепленный лагерь, чтобы оставить там многочисленных раненых и приличный отряд для их охраны. К сожалению, не обошлось без потерь. Я не раз видел, как рыцари брали в клещи зазевавшуюся гончую и шинковали в мгновение ока. Даже толстенная шкура не могла защитить от их мечей и слаженной работы. Лишь гранит, весь закованный в матовую броню, живым танком мог разорвать подобный круг. Ощущалась острая нехватка доспехов. Ни Зухар, которому, кстати, пришлось брать квест на доспехи в Гахагане, ни Быр не могли набить достаточное количество монстров для обмундирования десятков и сотен новобранцев. Небольшие луки наемников с трудом справлялись даже с легкой броней Харахуфа, но с легкостью на вылет прошивали незащищенных бесов. Уже к вечеру второго дня противостояния нам удалось захватить в плен целый отряд наемников Мейерала. Мы хорошенько потрепали этих суровых воинов, на плечах которых лежала вся разведка Ордена. К несчастью для них, без поддержки рыцарей они становились легкой добычей моих бобиков, ну а если их ими все-таки усиляли, то с относительно медленными железными болванами наемники тут же теряли свой смысл как разведка. Когда я прибыл из Гахагана, барбоса, аж лучившийся от самодовольной радости, пинками выгнал навстречу пяток окровавленных оборванцев. Кто-то уже успел неплохо с ними позабавиться, но я поблагодарил Экибастуса, что их хотя бы не сожрали. Быстрый опрос выявил слабые звенья в этой компашке – молодого и слабого духом воина, и уже к полуночи я обладал некоторой подборкой сведений о противостоявшем нам враге. Более тщательный допрос пленных я решил возложить на плечи Сани. Что-то мне подсказывало, что этот хрен знает толк в подобном деле, и, начиркав приказ на куске пергамента, отправил их ночным перегоном вместе с ранеными в Гахаган. Более всего из рассказанного юным мейензинцем меня, конечно, заинтересовала личность контура ордена Харпе и мага из квадрического города по имени Аурон Пустынник. Именно они своей волей затеяли все это предприятие. Увы, малец, который мало что видел в своей жизни, в основном это были бесконечные стычки на границе все с тем же городом, не слишком-то много мог о них поведать. О Комтуре я был уже наслышан. Еще тот молодой болтун, что составил мне компанию по дороге в Вачарку, немного рассказал о суровом воителе Харпе Сумрачном. Глава ордена не любил шумных засторий, и даже брачные бои за свой венец он предпочитал устраивать во внутреннем дворе в Вачарке, подальше от любопытствующих глаз, что вызывало немало гневных слов у простого народа, кои неслабо подсел на сие неприхотливое увеселение при отце Харпе Комтре Идше. Но меня мало волновали постельные игры старого пердуна, хотя и из этой инфы можно было вытащить некоторое знание о его характере. Как воин, Харпе представлялся осторожным, расчетливым командиром, редко лез в первые ряды сражений, предпочитая удаленное командование с тройной защитой. Злые языки корили контура за трусость, но я видел в этом лишь здравый расчет. Крупнейшая победа тогда еще юного военачальника состоялась еще на заре его юности лет 30 назад. С тех пор он более предпочитал подбирать умелых полководцев, нежели руководить войсками самому. Странно, но в этом походе Харпе почему-то решил возглавить армию ордена сам. Неужели боялся, что я сделаю его людям предложение, от которого они не смогут отказаться, или так жаждет славы на склоне лет? В этот поход не были взяты ни Леон Быстрый, ни Сархизап Лютый, победители последней кампании против племен аржантов, лишь жирный городиец был его постоянным спутником и собеседником. Молодой наемник мало чего знал о маге, но даже крохи инфы о нем были очень интересны. Толстый ублюдок еще год назад радостно жарил пятки орденцам в долине реки Тланты, давней занозой между двумя государствами. Каково же было удивление воинов, когда они прибыли в лагерь близ Мьензина и увидели его вышагивающим рядом с Комтуром. Аурон-пустынник слыл правой рукой дожа, а это значит, что мои противники уже начали объединение против общего врага, что не могло не беспокоить. О самой магии парнишка знал и того меньше. Он видел, как толстяк мечет молнии в моих ребят, видел, как он извлекал воду из гранитной расщелины, видел пару исцелений особо важных персон. К этому можно было прибавить виденные Барбосой огненные стрелы, защитные щиты и еще пару стихийных заклятий, типа внезапных порывов невиданного в этих местах ветра. Но это и все. Но на третий день этой игры в кошки-мышки, принявшись ставить палки в колеса с утроенной силой, он все-таки сумел доставить нам серьезные неприятности. Взгромоздившийся на особо крепкого гавака чертов маг замелькал в порядках врага будто бы сразу в десятки мест. То здесь, то там появлялась его одутловатая фигура, и на моих парней начинали сыпаться молнии и стрелы. Наши дела сразу пошли в раскоряк. Но это были еще цветочки. Ягодки мы получили, когда Барбосса конкретно нарвался. Его отряд численностью в 30 собачек и бесов кружил вокруг арьергарда орденцев, что прикрывал растянувшиеся подводы. К этому дню на адской жаре даже гаваки начали выбиваться из силы, то одна, то другая телега оказывалась брошена вместе с издыхающими тушками хряков. Комтур ордена не мог себе позволить терять время, а значит, отстающие должны были быть оставлены на произвол судьбы. На этот раз были брошены сразу три повозки небольших трехметровых телег, укрытых пропыленными тентами. Они были похожи на фургоны переселенцев на Дикий Запад, и, увы, Барбосса не догадался, насколько хорошо их можно использовать для засады. Я же прекрасно помнил момент из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», где ковбои устроили отстрел индейцев, засев именно в таком фургоне. Стоило воинам его отряда приблизиться, чтобы посмотреть, чем можно поживиться, как из тентованных повозок раздался залп. И хуже того, на этот раз стрелы, которые ранее были практически бесполезны против бобиков хаоса, были снаряжены какой-то магической дрянью, что прожигало шкуру гончих на вроде термического снаряда. Несомненная работа сраного городийского мага. Кажется, что зачарованные стрелы и рядом не могли стоять с устрашающей ветвистой молнией, коей он уже не раз нас угощал, но оказалось, что подобная хрень много более неприятна. Несколько собачек, невзирая на превращаемых в лепешки бесов, тут же покатилось по граниту, пытаясь обтереть треклятую заразу о камень, а из ближайшей расщелины показалась верещащая орда наемников Мейерала. Это поражение стоило нам почти полутора десятков воинов. Заметный урон, учитывая разницу в численности наших армий. Но в целом, по итогу этих дней, я считаю, что своего добился. Войска ордена не только потеряли драгоценное время, но и лишились сотен гаваков, потеряв возможность вести маневренные боевые действия. Численность наемников сократилась более чем вдвое, а обломки повозок усеивали, наверное, почти каждый километр пройденного пути. К урону армии Комтура Харпе можно было добавить еще и 150 воинов, в том числе и 50 рыцарей и 300 раненых, которых ему пришлось оставить в укрепленном лагере в предгорьях гор. К вечеру четвертого дня сильно поредевшие войска Железного Ордена подошли к Гахагану. «Я понял тебя, вождь, не сомневайся, я не подведу!» Костистое то ли лицо, то ли морда Барбоссы пылало фанатичной преданностью, и у меня не было ни единого сомнения, что мой верный пес сделает все, что в его силах, и даже больше. Поражения лишь закаляли генерала. Он ни на секунду не переставал думать о своих воинах, о тактике, о стратегии, о новых боевых приемах и маневрах. Постепенно из существа, чей разум лишь немного оторвался от звериного, этот парень превращался в настоящую боевую машину, идеального офицера и командира. Пускай это звучит немного пафосно, но клянусь яйцами Экибастуса, если дать ему время, он станет местным Наполеоном. Кстати, довольно неожиданно по его стопам и пошел бравый капитан Быр. Я даже задумался о том, чтобы вручить ему метку второго ранга, как только такую найду. Перворанговых, что в изобилии сыпались с местных монстров, мои ребята навыбивали уже с добрый десяток. Мы стояли лагерем около большой двуглавой горы со странным названием «Мрачный сук», которую Быр приметил дней 10 назад, зачищая монстров к югу от Гахагана. Укромная расщелина, полукругом опоясывающая массивную громадину, стала базой для нашего отряда. Уже через полчаса я собирался отвалить, используя тропы, а сейчас давал последние распоряжения своему генералу. Багровое солнце медленно умирало на горизонте, привычно погружая равнину в апокалипсис. Тонкие длинные тени от любой маломальски выпирающей детали ландшафта, острыми, словно желающими насадить и проткнуть иглами, простирались на десятки метров, а многочисленные трещины и ямы, днем практически невидимые, вдруг во множестве показались на уходящей вдаль глади, а позади высились горы. За мрачным суком, как 33 богатыря стройной стеной, шли с севера на юг пики Дугар-Адана. Этот хребет мои ребята только начали изучать, когда пришла инфа о вторжении ордена на равнину. Эти горы были лишь слегка пониже черных и по большей части к жареной равнине были обращены отвесными скалами. Лишь изредка сквозь них можно было отыскать укромную тропу, что могла привести к подобному ущелью. Но чаще они заканчивались тупиком. Я устал. События и напряжение последних дней таки доконали даже могучий демонский организм. Размноженная гормонами раздражения, периодически прорывалась свирепым ором на подчиненных, а то и молодецким пинком копытом пониже спины. Бобики и Кобы под руководством Гарея натащили сюда приличный запас копченого мяса рабов, а также воды и перевязочного материала из мхов или лишайников. Неизвестно, когда мы сможем разместить раненых в грядущих схватках воинов в хижинах и загонах, а значит, придется заботиться о ранах старым добрым дедовским способом. Здесь Гарей оставил пяток кобов для хозяйственных работ, а остальных переправил в дыру. Барбосе я оставил солидные силы в 50 гончих с аналогичным количеством бесов. Еще около 30 собачек под командованием Гранита курсировали по малому суру, высматривая вестовых и наблюдая за перевалом, где уже начал формироваться новый отряд. По последним донесениям, там было уже сосредоточено до 1500 человек, из которых минимум 50 рыцарей. Кроме того, чуть южнее долины Волн в предгорьях засел отряд с ранеными орденцами. Хотя Барбоса и предлагал, собрав достаточно войск, его уничтожить, я не видел в этом смысла. Главное, что они не находятся под стенами Гахагана. Этого было достаточно. Кстати, о стенах. Странно, но они ничуть не смутили Комтура Харпе. У Нуразгов была магия и вавагры. А что собирался супротив них предложить орден? Неужели все его надежды были на магию этого сраного Аурона? Коли так, то следует напрячь Саню. Пусть покажет ему Кузькину мать. Я устало потер глаза. Что ж, пора было собираться в путь-дорогу. Я приказал Фыху позвать командиров, и когда они собрались, тревожно всмотрелся в безобразные лица подчиненных. Костистое мрачное лицо морда Барбоссы, огромная туша багрового сержанта из отряда отсутствующего гранита, одинаковые мерзко-суетливые морды командиров Скоржей. «Воины, да пребудет с вами победа и...» «Черт! Опять этот долбанный кровавый накат!» В последние дни я практически забыл о спящем в дальнем углу разума Агрбадане. Настолько тихо он себя вел, и вот вдруг я четко ощутил, что он больше не спит. Могучая, неожиданно изрядно выросшая в силе злобная воля обратила на меня свой взгляд, но... не пыталась атаковать, как уже не раз бывало. «Отдай им их!» — четко и внятно произнес демон, и я сразу понял, о чем он толкует. В дальнем углу ущелья валялось несколько связанных спиной к спине пленников. Более трех десятков мы уже переправили в Гахаган, этих же захватили, когда кольцо окружения крепости было уже сомкнуто. «Нет. Не знаю почему, но мне жутко не хотелось этого делать. Каждое новое кровавое пиршество из разумных, что я устраивал своим воинам, словно отдаляло меня все дальше от человеческого естества». «Так надо!» – веско сказал Агр, и я почувствовал, как желание отдать приказ разрывает меня на части. «Твою мать! Но шло оно не от него. Что-то еще более глубокое и мрачное, нежели мое подсознание, диктовало свою волю, и я почти не мог этому чувству противостоять. Кровавые взбульки широкой рекой полились на мозг Homo sapiens Славика, грозя погрести под собой любые отличные от внушаемых мыслей». Я закусил губы до крови, лишь бы не произнести эти несколько слов. «Так надо, Славик, так надо!» Агр едва-едва присовокупил частичку своей воли к той, что давила на мои все еще опутанные земной моралью мозги. И это вызвало непредсказуемый результат. Я взъярился буйным ураганом и вдруг, отдавшись кровавой реке, обратил свою ярость на сраного высшего. «Так надо, говоришь? Так получай, тварь!» Могучий прибой злобной тварной жижи погреб под собой ублюдка, вновь отбросив его в его темницу. Удар выжег его сознание, снова погрузив даже не в сон, а в какое-то безмысленное небытие. Я жестоко взоржал и пнул подвернувшегося под копыта Бухарга, заставив остальных моих командиров прыснуть в стороны. Черт, это происшествие определенно меня взбодрило. Усталость отступила, а члены налились грубой, но могучей силой. Я встряхнул башкой, оглядел лагерь и вдруг наткнулся взглядом на пленных. «Ха! Из-за этой тли весь сыр-бор? Ха-ха-ха! Отпразднуйте нашу будущую победу, мои воины! К крикнул я притихшему становищу. «Дарую вам орденских ублюдков на ужин!» Десятки глоток взревели в крики и вои, а уже через мгновение несколько бесов бросились к пленным. Я еще раз оглядел лагерь и ступил на тропы. «Сука! Наверное, никогда не привыкну к этой отвратной хрени. Слепое тырканье во тьме, карусель жаждущих моей крови огоньков, неимоверное напряжение сил, лишь бы только сдвинуться на пару виртуальных миллиметров. И все это под аккомпанемент, раздирающий на части дрожи. Бррр. Удивительно, но на этот раз я попал довольно точно. Даже, скажем так, предельно точно. Прямо в центр площади к хрустальной арке врат портала. Гахаган встретил тревожным гулом. Забитая войсками крепость была практически не освещена, в отличие от недалекого лагеря Железного Ордена, что, несмотря на ночь, был похож на растревоженный улей. Хотя он был и за пределами видимости, слышимость была отличная. Оттуда слышался стук и лязг инструментов, поминания такой-то матери, неслись ароматные запахи готовящейся еды, и все это вперемешку с траханом много дней немытого тела и несравненного аромата говачьего пердежа. «Хозяин!» «Фу ты, ну ты!» Я чуть было не раскрыл копытом в угру его тупую черепушку, настолько он неожиданно возник у моей ноги. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Рыкнул я на уродца, что должен был сидеть в дредле. Честно говоря, я уж и забыл, к чему там его приставил. «Я пришел к тебе, хозяин. Вугр, было так плохо без тебя. Тьма сжимала его сердце». «Ишь ты как наговаривает. Тьма сжимала сердце, поэт хренов. Но вообще это не смешно. Я уже замечал неадекватное поведение моих юнитов при долгом отсутствии солнцеликого вождя на горизонте. Один ползающий в соплях одноглазый чего стоил». «Хорошо, будь рядом». «Да, хозяин, конечно, хозяин». Своих ординарцев я все равно оставил у Барбоссы, так что он пригодится. Честно говоря, после того, как маленький уродец отрубил моему названному братцу башку, я не мог смотреть на него без некоего содрогания. Кто знает, полностью ли я сжег управляющую им сеть. Меня сразу заметили множество бесов и гончих, куковавших на площади. Уже через минуту они подняли дикий гвалт, приветствуя своего вождя, и я ощутил уже привычную горячую волну преданности и восторга, которая смыла часть напряжения и усталости, что успели на меня повесить последние дни. Я поднял руку, успокаивая моих верных воинов, и приказал Вугру разыскать комсостав, а также распорядиться приготовить мне раба. Желудок подсказывал, что лучше не затягивать с этим неприятным делом. Уже скоро мы расположились вокруг большого рабочего стола в убежище, где сам собой, но подозревая, что стараниями Гаррея, возник импровизированный, но отчасти даже торжественный ужин. Несколько оставленных на хозяйстве пузатых копских женщин быстро накрыли на стол, и я с удивлением увидел некое подобие этикета, что был выработан за время моего отсутствия. Похоже, Гаррей не забыл тот пир, что я закатил после присоединения Зухара, и развил идею. Синюшные фигуры расставили глиняные расписные тарелки с небольшим количеством всякой травяной фигни и главные блюда – куски мяса в различной подливке и нарезке. На одном панцире я с удивлением обнаружил хорошо прожаренную, хотя и холодную свинину, а на других различные части рабов. Тут же стояли и какие-то травянистые настои, что пили местные. Изобилием прошлого пира нынешний стол из-за отсутствия запасов Кагара-Адыка, конечно, похвастаться не мог, но было видно, что поварское искусство среди моих подчиненных явно росло не по дням, а по часам. Кроме моего кресла, седалищ не было, и бесы, кряхтя, приволокли им взамен объемистые валуны. Я молча поднял плошку с налитым туда варевом, с толченым дурманящим мхом, употребление которого мои воины переняли у парней Зухара, и, вознеся тост невидимым богам, опрокинул содержимое в глотку. Мой зоопарк радостно последовал примеру. «Докладывай», — приказал я Горею, а сам принялся за рагу из раба. 3 часа назад осада была активизирована, и больше я не могу призывать юнитов. На данный момент в крепости следующие силы», — начал Актор. «В мое последнее посещение Гахагана я выдал ему право на призыв не только рабов, но и воинов. Горей довольно долго перечислял численность легионов и их снаряжение. Я несколько раз порывался его прервать, тем более, что все данные были доступны через интерфейс, но решил дать послушать эту информацию командирам. Я постепенно приучал их к ведению документации и прочей бюрократии. С чтением у них, кстати, проблем не возникло. Отбору было все равно, что переводить, речь или каракули. С письмом дело обстояло пока намного хуже, но ребята двигались в правильном направлении. Когда, наконец, Горей закончил, я и мои братья уже расправились как минимум с полноценной тушкой раба. Саня взял слово. Маг и виду не подавал, что подобная компания его как-то смущает. И даже на валуне он сумел развалиться с таким холеным видом, что мне так и хотелось врезать ему копытом по ребрам. Есть хорошие новости. Их чертов маг пока что не нашел практически никаких моих закладок. «Поясни, мы можем надеяться на некоторый урон орденскому войску?» «Я почти не ставил боевых чар, так как точно определить место будущего лагеря орденцев было невозможно. Массовое покрытие окрестностей заняло бы слишком много сил, но вот несколько ослабляющих полей я там расположил. Понос, простуда, аллергия, слабость и прочие радости земли, о коих местные не имеют представления, им обеспечены. Но ближе к стенам их ожидают и некоторые неприятные сюрпризы». «Не имеют представления?» Я озадаченно почесал меж рогами. Уж не хочет ли он сказать, что на ране нет болезней? Я об этом как-то не задумывался. Бесов и гончих по понятным причинам понос не мучил, а людей в моем окружении было слишком мало, чтобы сделать какую-то вменяемую выборку, тем более что часть из них, типа Горея и Сенки, вообще имела не вполне естественное происхождение. «Это все, чем ты занимался всю неделю», – недовольно проворчал я, разгрызая голень и высасывая костный мозг. Саня натянуто улыбнулся, но сделал вид, что не заметил сарказма. «Если тебя интересуют подробности, то над стенами я расположил 3-слойные щиты против стихийной магии. Под ними 94 ловушки различных типов, а также заготовил 3 резервуара с силой, 12 разведывательных сетей и почти 40 подвешенных чар, 2000 зачарованных стрел». «Каких чар?» «Подвешенных». Выругавшись, я махнул рукой, призывая прекратить меня грузить. Маг пожал плечами и вдруг щелкнул пальцами. «Вот, дособирал сегодня утром». Над столом в то же мгновение раскинулась мерцающая 3D-схема Гахагана и лагеря Ордена. Саня покрутил ее вокруг своей оси, приблизил. Командиры легионов восторженно пялились в объемную картинку, но я не обратил на нее особого внимания. Игрушка. Карта интерфейса ей практически не уступала. «Итак, есть соображения». Как ни странно, в первую очередь предложения посыпались от бесов. «Надо делать вылазку», — веско сказал Быр. «Мы мочь быстро отдыхать, человеки нет. Надо, чтобы хураши ночь не смыкали глаз». «Хураши? Что-то новое. Кажется, какое-то ругательство. Я даже знаю, от кого оно было взято». «Этим займется Барбосса», — ответил я. «Дальше!» «Если у вождя, если у Дурталака магия, чтобы не видеть воинов?» — спросил Одноглазый. На его сморщенной мордашке наблюдалась титаническая работа ума. А еще я заметил, как скривился Саня, услышав свое настоящее имя. Похоже, для всех, кто принадлежит системе отбора, оно не являлось тайной. «Такой, чтобы прикрыть большой отряд, нету», — пожал плечами маг. «Тем более, что я подозреваю, у них есть возможности идентифицировать теневую магию или магию слоев». «Хрен его знает, что это за такая магия слоев». «Как ты оцениваешь этого самого Аурона? Доставит ли он тебе неприятностей?» Выдал я давно мучающий меня вопрос. Пока что я не видел от толстяка чего-то сверхудивительного, но хорошо помнил того ублюдка, что чуть было не отправил к праотцам сразу двух детей до тура. «У меня нет данных насчет него. Пока что он практически не колдовал». Саня прямо на полуслове вдруг протянул руку к общему блюду и переложил к себе в тарелку здоровенный шмат слегка прожаренного мяса раба. Бесы удивленно проследили за его руками, так как совсем рядом лежала нарезка из копченого гавачьего мяса, как видно, присланного из дыры. Из допросов пленных я узнал, что в квадрическом городе немало сильных магов. Тем непонятнее, почему он здесь один. «Почему Комтур так доверяет давнему врагу и держит столь близко?» – спросил Горей. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», – процитировал Саня земную поговорку и отправил в рот отрезанный от куска ломоть. Задумчиво пожевал. «Орден практически не использует магию, и магия Аурона закрывает этот пробел в его мощи». «Черт подери!» От меня не укрылось, как расширились зрачки Горея, когда долбанный маг упомянул долбаную поговорку, хотя это всего лишь означает, что Саня Дарталак из моих краев. А я откуда? Правильно, из Грозди. «Кстати, почему?» – спросил Быр. Я уже в который раз удивленно на него посмотрел. Интеллект бравого капитана прокачивался на глазах. Еще пару недель назад он едва мог связать несколько слов, а сейчас, гляди-ка, в состоянии поддерживать беседу, да еще и фонтанировать предложениями различной степени бредовости. За последние дни он и его отряд набили неплохую гору монстров. Да, его потери были выше потери в аналогичных рейдах Барбосы или Седраха, но для получения в итоге еще одного инициативного боевого командира я был готов закрыть на это глаза. «Как-то связано с его основанием», – пожал плечами Саня. «Если хочешь, можешь взять у Горея парочку пленных и попытать их на этот счет». Про «попытать» получилось крайне двусмысленно. Интересно, что магу Горей не стал рассказывать о своих воспоминаниях. Оно и к лучшему. Я откинулся на спинку кресла, в задумчивости покусывая губу. В голове роилось множество мыслей о будущем штурме. Прикидки и расклады настойчиво лезли в усталый разум, превращая черепушку в гудящий улей. «Вождь не беспокоится, мы победим!» – вдруг сказал Быр. «Вождь всегда побеждать!» – завторил ему Одноглазый. «Да!» – рявкнул Фингал. «Черт подери, утешают они меня, что ли?» Горей неожиданно скорчил страшно хитрую физиономию и, покопавшись в складках халата, достал изогнутый рог со множеством отверстий, быстро ощупал их пальцами и вдруг, поднеся ко рту, извлек до боли знакомый звук губной гармошки. Скрипучие ноты разлились по убежищу, а бесы вдруг затянули песню. Твою же мать! «Славный воин Быр, славный воин Шух, славный воин Хрын, кромсают врагов во славу вождя. Славный воин Хтых, славный воин Мырк. Услышав эту хрень, я с трудом подобрал стукнувшуюся о пол челюсть. Лупоглазые уродцы старательно выводили рулады, ни хрена не попадая ни в ноты, ни в рифму, но горланили с таким воодушевлением, что трудно было не прослезиться. Да они же в говно! Сраное варево из толченого мха в мгновение ока лишило моих командиров того немногого разума, что у них был. Горей лихо наяривал на своем странном инструменте, Саня с каменной рожей ковырялся в нарезке из копченого раба, а я сидел, положив голову на кулак, и мне было хорошо. Под напором этой сюрреалистической песни с бесконечным поименным перечислением славных воинов суета и беспокойство утекали прочь, сменяясь почти осязаемой теплотой, что слали мне мои юниты.